Йоганн Вольфганг Гёте. Неустанная любовь. Под ливнем ревучим, во мглу ущелий, по диким кручам, навстречу метелей, в зыбучий снег, вихрь и муть, без устали бег, без отдыха путь. Мне легче с грозой играть, перечить вьюгом, чем в сердце сгорать сладким недугом, восторгов избыток от полноты блаженства и пыток. Любовь, это ты? В какие дубравы бежать от травы безумящей кровь? Не в твоей ли власти я? Без отдыха счастье, жизнь жизни, любовь.